Не прошло 3 минут, как лошади из пылающего леса вынесли погибавших в обширное маховое болото. Часть 4. Глава 1. Вот сказание наших праотцев о том, как бог Ярила возлюбил мать сыру землю и как она породила всех земнородных. Лежала мать сыра земля во мраке и стуже. Мертва была, ни света, ни тепла, ни звуков, никакого движения. И сказал вечно юный, вечно радостный светлый Яр: «Взглянем сквозь тьму кромешную на мать сыру землю. Хороша ль? Пригожа ль она? Придется ли по мысли нам?» И пламень взора светлого Яра в одно мгновенье пронизал неизмеримые слои мрака, что лежали над спавшей землею. И где Ярилин взор прорезал тьму, там и воссияло солнце красное. И полились через солнце жаркие волны лучезарного Ярилина света. Мать сыра земля ото сна пробуждалась и в юной красе, как невеста на брачном ложе, раскинулась. Жадно пила она золотые лучи живоносного света, и от того света палящая жизнь и томящая нега разлились по недрам ее. Несутся в солнечных лучах сладкие речи бога любви, вечно юного бога Ярилы. «Ой ты, гой еси, мать сыра земля, полюби меня, бога светлого! За любовь за твою я украшу тебя синими морями, желтыми песками, зеленой муравой, цветами алыми лазоревыми. Народишь от меня, милых детушек, число несметное». Любо земле Ярилины речи, возлюбила она бога светлого, и от жарких его поцелуев разукрасилась злаками, цветами, темными лесами, синими морями, голубыми реками, серебристыми озерами. Пила она жаркие поцелуи Ярилины, и из недр ее вылетали поднебесные птицы, из вертепов выбегали лесные и полевые звери, в реках и морях заплавали рыбы, в воздухе затолклись мелкие мушки да мошки, и все жило, все любило, и все пело хвалебные песни отцу Ярили, матери сырой земле. И вновь из красного солнца любовные речи Ярилы несутся. «Ой ты, гой еси, мать сыра земля, разукрасил я тебя красотою, народил ты милых детушек число несметное. Полюби меня пуще прежнего, породишь от меня детище любимое». Любы были те речи матери сырой земле. Жадно пила она живоносные лучи и породила человека. И когда вышел он из недр земных, ударил его Ярила по голове золотой вожжой, ярой молнией. И от той молоньи ум в человеке зародился. Здравствовал Ярила, любимого земнородного сына, небесными громами, потоками молний, и от тех громов, от той молнии вся живая тварь в ужасе встрепенулась. Разлетались поднебесные птицы, попрятались в пещеры дубравные звери. Один человек поднял к небу разумную голову и на речь отца громовую отвечал вещим словом, речью крылатую. И, услыша то слово, и узрев царя своего и владыку, все древа, все цветы и злаки пред ним преклонились, звери, птицы и всякая живая тварь ему подчинилась. Ликовала мать сыра земля в счастье, в радости, чаяла, что Ярилиной любви ни конца, ни края нет. Но по малом времени красносолнышко стало низиться, светлые дни укоротились, дунули ветры холодные, замолкли птицы певчие, завыли звери дубравные, и вздрогнул от стужи царь и владыка той твари, дышащей и не дышащей. Затуманилась мать сыра земля, из горя печали оросила поблекшее лицо свое слезами горькими, дождями дробными. Плачется мать сыра земля, —